Прежде чем постучаться ко мне, его величество экс-король Э обил немало порогов в Европе. Верный примеру своих апостолических предков, веривших в золото Израиля, он с особой охотой прибегал к еврейским банкирам. Кажется, я был обязан честью посещения его непоколебимой уверенности, что я также иудей. Хотя его величество пребывал в Риме инкогнито, я, предупрежденный о визите, встретил его на нижней ступени лестницы и поклонился очень низко. Кажется, так полагается по этикету. Затем по тому же этикету мы представили друг другу. Он своего адъютанта, я Фому Магнуса. Сознаюсь, я не был высокого мнения о бывшем короле, и тем более поразило меня своим высоким мнением о себе. По виду это был еще совсем молодой человек с несвежим цветом лица и великолепной прической, в меру истасканный, достаточно сохранившийся, с глазами бесцветными и спокойными и надменно выдвинутой нижней губой. Прекрасны были его руки. Он нисколько не скрывал, что мое американское лицо, оказавшееся ему еврейским, и необходимость просить у меня денег, наводили на него непроходимую скуку. Он слегка зевнул, усевшись в кресло, и сказал: «Садите же, господа». И легким жестом предложил своему адъютанту изложить причину посещения. На Магнуса он не обращал никакого внимания. И пока толстый, красневший, любезный адъютант вкратчиво повествовал о недоразумении, удалившем его величество из отечества, спокойно и скучно рассматривал свои ногти. Наконец, перебил плавную речь своего поверенного нетерпеливым замечанием. «Говорите короче, маркиз. Мистер Вандергуд не хуже нас с вами знает эту историю. Одним словом, эти дураки выгнали меня. Как вы смотрите на это, милейший Вандергуд?» «Как я смотрю на это?» Я низко поклонился. «Я рад служить вашему величеству». «Ну да, это все говорят. Но дадите ли вы мне денег?» «Продолжайте, маркиз». Маркиз, нежно улыбнувшись мне и Магнусу, продолжал плести свое тончайшее кружево о недоразумении, пока заскучавший король снова не прервал его. «Понимаете, эти глупцы думают, что все их несчастья от меня. Не правда ли? Как это глупо, мистер Вандергуд. А теперь им стало еще хуже, и они пишут: возвращайтесь, Бога ради, мы погибаем. Прочтите письма, маркиз». Вначале король говорил с некоторым оживлением, но, видимо, всякое усилие быстро утомляло его. Маркиз послушно достал из портфеля пачку бумаг и довольно долго мучил нас жалобами осиротевших подданных, умолявших своего господина вернуться. Я смотрел на короля. Он скучал не меньше нас. Ему так ясно было, что народ не может существовать без него, что всякие подтверждения казались излишними. А мне было так странно. Откуда у этого ничтожного человека так много этой счастливой уверенности? Не было сомнения, что этот цыпленок, не умеющий сам найти зерна, искренне верит в особые свойства своей личности, способной дать целому народу чаемые блага. Глупость? Воспитание? Привычка? А в эту минуту маркиз читал стенание какого-то корреспондента, где сквозь официальную бездарность и ложь пышных выражений сквозила та же уверенность и искренний призыв. Также глупость и привычка. «Так далее и так далее», — равнодушно прервал чтение король. «Достаточно, маркиз. Закройте ваш портфель. Так как же вы смотрите на это, любезный Вандергуд?» «Осмелюсь сказать вашему величеству, что я представитель старой демократической республики и...» «Оставьте, Вандергуд. Республика, демократия — ну, это глупости. Вы сами хорошо знаете, что король всегда необходим. У вас в Америке также будет король. Как можно без короля? Кто же ответит за них Богу? Нет, это глупости». Этот цыпленок собирался отвечать Богу за людей. а он продолжал все так же спокойно и невозмутимо. «Король все может. А что может президент? Ничего. Вы понимаете, Вандергуд, ничего. Зачем же вам президент, который ничего не может?» Он соблаговолил сделать нижней губой насмешливую улыбку. «Это все глупости. Это газеты, вы думали. Разве вы сами станете слушаться вашего президента, мистер Вандергуд?» «Но народное представительство и... извините, мистер... Вандергуд...» Он с трудом вспомнил мое имя. «Но какой же глупец станет слушаться какого-то народного представительства? Гражданин А будет слушаться гражданина Б, а гражданин Б будет слушаться гражданина А, не так ли? А кто же их заставит слушаться, если они оба умные?» «Я также изучал логику, мистер Вандергуд, и вы мне позвольте немного посмеяться». Он немного посмеялся и сделал привычный жест рукою. «Продолжайте, маркиз. Нет, впрочем, я буду сам. Король может все, вы понимаете, Вандергуд?» «Но закон...» «Ах, этот чудак о законе. Вы слышите, маркиз? Нет, я решительно не понимаю, зачем им всем так понадобился этот закон? Чтобы всем было одинаково плохо? Извините, но вы очень эксцентричны, мистер Вандергуд. Впрочем, если уж так хотите, пусть будет закон. Но кто же вам его даст, если не я?» «Но народное представительство...» Король почти с отчаянием поднял на меня свои бесцветные глаза. «Ах, опять этот гражданин А и Б. Но поймите же, любезный Вандергуд, какой же это закон, если они сами его делают? Какой же умный человек станет его слушаться? Нет, это глупости. Неужели вы сами слушаетесь вашего закона, Вандергуд?» «Не только я, Ваше Величество, но вся Америка». Он с сожалением измерял меня глазами. «Извините, но я этому не верю. Вся Америка. Ну, значит, они просто не понимают, что такое закон. Вы слышите, маркиз? Вся Америка». «Но дело не в этом. Мне надо вернуться, Вандергуд. Вы слышали, что они пишут, бедняги?» «Я счастлив видеть, что дорога вам открыта, государь». «Открыта? Вы думаете?» «Нет, мне надо денег. Одни пишут, а другие не пишут. Вы понимаете?» «Может быть, они просто не умеют писать, государь?» «Они-то? Вы посмотрели бы, что они писали против меня. Я был даже расстроен. Их просто надо расстрелять». «Всех? Почему всех?» «Некоторых довольно. Другие просто испугаются. Понимаете, Вандергуд, они просто украли у меня власть. И теперь, конечно, не захотят отдать. Не могу же я сам следить, чтобы меня не обкрадывали. А эти господа...» — он кивнул на покрасневшего маркиза — «не сумели, к сожалению, оберечь меня». Маркиз смущенно пробормотал: «Государь...» «Ну-ну, я знаю твою преданность. Но ты же прозевал. Это правда. А теперь столько хлопот, столько хлопот». Он слегка вздохнул. «Вам не говорил кардинал Икс, что мне надо дать денег, мистер Вандергуд?» «Он обещал сказать. Конечно, я потом все возвращу и... Но об этом вам следует поговорить с маркизом. Я слыхал, что вы очень любите людей, мистер Вандергуд». По мрачному лицу Магнуса пробежала легкая усмешка. Я молча поклонился. «Мне говорил кардинал. Это очень похвально, мистер Вандергуд. Но если вы любите людей, то непременно дадите мне денег. Я не сомневаюсь. Им необходим король. Газеты говорят глупости. Почему в Германии король, в Англии король, в Италии король и еще 100 королей, а у нас не нужен король?» Адъютант пробормотал: «Недоразумение». «Конечно, недоразумение. Маркиз прав. Газеты называют это революцией. Но лучше поверьте мне. Я знаю мой народ. Это простое недоразумение. Теперь они сами плачут. Как можно без короля? Тогда совсем не было бы королей. Вы понимаете, какие глупости? Они ведь говорят, что можно и без Бога. Нет, надо пострелять, пострелять. Он быстро встал и в этот раз с благосклонной улыбкой пожал мою руку и кивнул головой Магнусу. До свидания, любезный Вандергуд. У вас прекрасная фигура, о, какой молодец. На этих днях маркиз заедет к вам. Что еще хотел сказать? Ах да, желаю вам, чтобы у вас в Америке был поскорее король. Это необходимо, мой друг. Этим все равно кончится. С тем же торжеством мы проводили его величество до выходной двери. Маркиз следовал сзади. И в его наклоненной голове, точно разрубленной до шеи пробором, среди реденьких волос, в ее покрасневшей коже выражались голод и чувство постоянной неудачи. Ах, он уже столько раз и так бесплодно говорил о недоразумении. Что-то вспомнилось и королю о бесплодно обитых порогах. Его бескровное лицо снова залилось серой скукой. И на мой последний поклон он удивленно вскинул глаза, откровенно выражавшие. Что еще надо этому дураку? Ах да, у него деньги. И лениво попросил. Так не забудьте же, мистер... любезнейший. А автомобиль был великолепен. И также великолепен был рослый гайдук, похожий на переодетого жандарма. Когда мы поднялись по лестнице и вошли к себе, Магнус погрузился в долгое и ироническое молчание. Я спросил, сколько лет этому цыпленку? Вы этого не знали, Вандергуд. Плохо. Ему 32 года. Кажется, моложе. Кардинал действительно говорил о нем и просил дать денег? Да. То, что останется после самого кардинала. Почему они так цепляются за монархию? Вероятно, потому что монархический образ правления и на небе. Вы можете представить себе республику святых и управление миром на основе выборного права? Подумайте, что тогда и черти получат право голоса. Король необходим, Вандергуд, поверьте. Вздор. Этот не стоит даже шутки. Я не шучу. Вы ошибаетесь. И простите за прямоту, мой друг. В своих суждениях о короле он в этот раз был выше вас. Вы видели только цыпленка. Образ и только смешной. А он — символ. Оттого он так спокоен, и нет сомнения. Он вернется к своему излюбленному народу. И постреляет? И постреляет, и напугает. Ах, Вандергуд, как вы упорно не хотите расстаться с таблицей умножения. Ведь ваша республика есть простая таблица. А король, вы чувствуете? А король — чудо, чудо. Что проще, глупее и безнадежнее, как миллион бородатых людей, управляющих собою. И как удивительно, как чудесно, когда этим миллионом бородачей управляет цыпленок. Это чудо. И какие возможности открываются при этом? Мне было смешно, когда вы даже с чувством упомянули закон, эту мечту дьявола. Король необходим как раз для того, чтобы нарушать закон, чтобы была воля, стоящая выше закона. Но законы меняются, Магнус. Менять значит подчиняться только необходимости и новому закону, которого раньше вы не знали. Только нарушая закон, вы ставите волю выше. Докажите, что Бог сам подчинен своим законам. То есть, попросту говоря, не может свершить чудо. И завтра ваша бритая обезьяна останется в одиночестве, а церкви пойдут под манежи. Чудо, Вандергуд. Чудо. Вот что еще держит людей на этой проклятой земле. При этих словах Магнус силой ударил по столу сжатым кулаком. Лицо его было мрачно, в темных глазах горело необычное возбуждение. Точно угрожая кому-то, он продолжал. «Вот он верит в чудо, и я завидую ему. Он ничтожен, он действительно только цыпленок, но он верит в чудо. И он уже был королем и будет королем. А мы...» Он презрительно махнул рукой и заходил по ковру, как рассерженный капитан по палубе своего корабля. Я с почтением глядел на его тяжелую взрывчатую голову и сверкающие глаза. Только впервые мне ясно представилось, сколько сатанинского честолюбия таил в себе этот странный господин. А мы? Мой взгляд был замечен Магнусом и вызвал гневный окрик. «Что вы так смотрите на меня, Вандергуд? Глупо! Вы думаете о моем честолюбии? Глупо, Вандергуд! Разве вам, господин из Иллинойса, так же не хотелось бы стать, ну, хотя бы императором России, где воля пока еще выше закона?» «А на какой престол метите вы, Магнус?» — отозвался я, уже не скрывая иронии. «Если вам угодно так лестно думать обо мне, мистер Вандергуд, то я мечу выше. Глупости, товарищ. Лишь бескровные моралисты никогда не мечтали о короне. Как одни евнухи никогда не соблазнялись мыслью о насилии над женщиной. Вздор. Но я не хочу престола, даже русского. Он слишком тесен. Есть еще один престол, сеньор Магнус. Господа Бога. Почему же только Господа Бога? А про сатану? Вы изволили забыть, мистер Вандергуд?» И это было сказано мне. Или уже вся улица знает, что престол мой вакантен? Я почтительно склонил голову и сказал: «Позвольте мне первому приветствовать вас, ваше величество». Магнус свирепо взглянул на меня и оскалился, как собака над спорной костью. И эта сердитая крошка хочет быть сатаною. И эта щепотка земли, которой едва хватит дьяволу на одну понюшку, мечтает венчаться моей короной. Я еще ниже опустил голову и потупил глаза. Я чувствовал, как разгорается в них лучистое пламя презрения и божественного смеха. И этого смеха не должен был знать мой почтенный преемник. Не знаю, сколько времени мы молчали, но когда наши взоры снова встретились, они были ясны, чисты и невинны, как два луженых таза в тени. Но первый заговорил Магнус. «Итак», — сказал он. «Итак», — ответил я. «Прикажете дать денег королю?» «Деньги в вашем распоряжении, дорогой друг». Магнус задумчиво посмотрел на меня. «Не стоит», — решил он. «Это слишком старое чудо. Надо слишком много полиции, чтобы в него поверили. Мы сотворим чудо получше». «О, без сомнения, мы сотворим гораздо лучше. Через 2 недели». «О, да». «Приблизительно», — любезно ответил Магнус. Расставаясь, мы обменялись горячим рукопожатием. А часа через 2 милостивейший король прислал нам по ордену. Мне какую-то звезду, Магнусу что-то вообще. Мне стало немного жаль бедного идиота, продолжавшего игру в одиночку.